Я в гостинице «Краснодар». Ты можешь прийти сейчас? Нет. А через час? А вечером? Нет. Послушай, я же специально прилетел. Тебя там сторожат, что ли? Угу. Но утром ты идешь в институт, приходи ко мне. Нам нужно поговорить, это ужасно важно. Я буду ждать тебя. Угу. До свидания. Я прождал ее трое суток, не выходя практически из номера ни на минуту. Но она не пришла. К концу второго дня я стал названивать ей домой, но все тот же пожилой женский голос враждебно говорил, ее нет дома, и трубку швыряли. На четвертый день я отправился в местный мединститут и, пользуясь своей корочкой члена Союза журналистов, добрался до кабинета декана лечебного факультета. Но декан сказал, что Валентина Кулагина уже третий день не приходит на занятия. Я сел в самолет и улетел в Москву. Вале я решил уже 20 лет. Если бы она захотела меня видеть, никакие родители не смогли бы ее удержать. Но я ошибался. Через неделю на К-9 до востребования, то есть на центральном телеграфе, я получил короткое письмо. Круглым детским почерком на листике из школьной тетради в косую линейку Валя писала: «Я знаю, что вы про меня думаете, но у меня одна мама и один папа, и я у них тоже одна. Я не могла уйти. Через неделю мой папа будет в Москве, в гостинице «Багратионовская». И если вы хотите сказать мне то, что я думаю, вы хотите мне сказать, то, пожалуйста, обсудите это с ним». Конечно, я тут же позвонил ей, и, о, удача, на этот раз она сама сняла трубку. Я сказал: «Слушай и молчи. Но только дослушай до конца. Я не могу говорить с твоим отцом о том, о чем ты думаешь, я хотел говорить с тобой, потому что это не просто предложение руки и сердца. Я должен сначала обсудить это с тобой. Я получил разрешение на эмиграцию. Я уезжаю из этой страны в Америку. Совсем, понимаешь? И я хочу увести тебя. Я хочу жениться на тебе и уехать с тобой. Что ты скажешь?» «Я не знаю, но подумай. Я позвоню тебе завтра в это время». «Нет, не нужно». «Я уже подумала. Сделайте, как я вам написал». «Значит, ты согласна?» «Поговорите с папой». Я и так знал, что мне придется обсуждать это с ее родителями. Вывести жену без письменного разрешения родителей было в то время невозможно. А мне еще предстояло не просто оформить брак в Краснодаре, в Баку, но и каким-то немыслимым образом вписать Валю в свое уже полученное разрешение на выезд из СССР. Но в Баку за взятку, конечно, можно сделать и немыслимое. А уж за мою машину «Жигули» тем паче. Через неделю я примчался в гостиницу «Багратионовская» и встретился с Валиным отцом. Он оказался мужчиной не намного старше меня, лет 45, среднего роста, круглолицый, с залысиной, главврач какой-то краснодарской больницы, следовательно, член КПСС. Иных в главврачи не брали, тем паче в провинции. Выслушав меня, он сказал: «Какая Америка? О чем вы говорите? Ни в какую Америку мы ее не пустим. Об этом не может быть и речи. И вообще, через 3 месяца Валя выходит замуж за подводника, так что забудьте наш телефон». «За кого?» Ужаснулся я, потому что уже знал одного подводника, Пашку из Вороньей Слободки на улице Кирова. «За офицера-подводника из Североморска», — гордо и твердо сказал он. «Да вы что? Послушайте, вы же врач. Как вы можете отдавать свою дочь за подводника?» Ведь они же все через пару лет становятся импотентами.